Господи, друзья, как видно, слышно? Хорошо ли слышно, видно? Подтвердите, пожалуйста, или опровергните. Есть. Ну что, приступим. Итак, немножко о том, что нужно сделать гипертиму, а потом немножко о том, что нужно сделать не гипертиму. Значит, гипертим – это прекрасное создание, которое живет исключительно на экстравертном состоянии чакр, когда их чакры потребляют энергию других людей. Для этого они радостно кормят других людей своей энергией. И если гипертим остается один, ему становится скучновато. Для него это действительно испытание. Например, если взять того же парабеллума, который гипертим, как мы уже знаем, то он регулярно своим всем ученикам дает задание «день молчания». Даже не то, что день молчания, день отсутствия внешней информации или день отсутствия контактов. И с точки зрения парабеллума это просто, ну, очень сильное упражнение. Это мега сильное упражнение. Это упражнение, которое вскрывает его просто целиком. С точки зрения нормального эпилептоида, или нормального эмотива, или нормального паранояла, это вообще не упражнение. Ну, помолчал день, ну и что? Неделю помолчал, ну и что? Ну да, хочется поговорить, но это не проблема. Потому что этим товарищам с собою нормально, а гипертиму с собою тяжело. У него просто внимание требует большого количества впечатлений, а впечатлений-то нету. Он со страхом заглядывает в себя, что там, и пытается что-то в себе найти. Но он не привык в себя заглядывать. Ему сложно это делать. Все наши здесь. Да. И первое, что мы будем делать для того, чтобы гипертиму облегчить жизнь, ну не то, что облегчить, она у него и так несложная, но просто многие гипертимы начинают замечать за собой вот эту вот поверхностность, летучесть, и они хотят что-то изменить, потому что если ты хочешь стабильных отношений, если ты хочешь стабильной работы, то неизбежно приходится пытаться перестроиться. А вот пытаться перестроиться очень тяжело. Перестроиться тяжело, потому что, ну, если все нутро говорит, приятель, там вкусно, полетели туда. А другая часть нутра говорит, ну, погоди, у нас же отношения, у нас же бизнес, у нас же дети, у нас же еще что-нибудь, и нам надо остаться здесь. То у него начинается, что называется, жизненный разрыв. Он мечется туда-сюда, ему становится хуже, и он имеет шанс перешагнуть через рамку нормы. Провалиться в классический маниакально-депрессивный психоз. Понимаете? И чтобы этого не происходило, надо дать гипертиму механизмы, с помощью которых он сможет оставаться стабильным, даже оставаясь в одиночестве. Этих механизмов два. Это серые чакры, если уж говорить в терминах чакр. Наверное, вы знаете это понятие. Ну, что такое чакры, вы знаете? Кроме обычных цветов, ну, там, первая чакра красная, вторая оранжевая, у чакры есть верхность. Вертность – это оно интровертное или экстравертное. интровертная забирает энергию из природы, экстравертная забирает энергию от людей. Интровертная дает энергию людям, экстравертная кормит природу. И людей тоже, в том числе. И человек с экстравертной чакрой не в состоянии быть в одиночестве. Так, извините, я... Уберу звук, чтобы не домогались. А то некоторые люди искренне считают, что если им не отвечают, то надо звонить срочно. Вот. Я сбился, забыл, на чем остановился. Есть интровертная чакра, есть экстравертная чакра. И человек с экстравертной чакрой, для него люди требуются постоянно. Потому что именно с ними постоянно идет энергообмен. Если этот энергообмен закончился, то кушать становится нечего. И человек начинает страдать, мучиться, вымирать. Наша задача сделать чакры такими, с первой по седьмую, чтобы они могли быть и интровертными, и экстравертными, вне зависимости от того, службу поддержки. Напишите людям, что они должны войти в клуб. Если они не залогинены в клубе, то они ничего не видят. Пожалуйста, напишите им это текстом. Они не понимают. Это не очевидное действие. А кнопки «Войти» на самой страничке нету. Поэтому направьте их на ссылку. club.davolatov.ru/login. Пожалуйста, напишите им, чтобы они залогинились. Ребят, я сейчас не могу продолжать, потому что тут огромное количество сообщений. Оплатил, не обновляется. Ребята из службы поддержки, напишите им, пожалуйста, вот ссылочкой, куда именно они должны пройти для того, чтобы у них заработало. Только не регистрейшн, лодин, пожалуйста, лодин. Ребята, ну... И добавьте это, пожалуйста, в текст под видео на следующий раз, чтобы больше у нас таких вопросов не возникало. Инструкцию прямо на видео, вот, чтобы они должны зайти и залогиниться, и тогда все будет хорошо. Ладушки. Возвращаемся к нашим баранам. Итак, если мы создаем у человека такое состояние чакр, что она может перерабатывать и энергию людскую, и энергию природную, то все становится у него стабильнее. У него пропадает необходимость в судорожном поиске людей, и он уже может некоторое время пребывать наедине с самим собой. Второй момент, который необходим для гипертима, чтобы начать нормально смотреть внутрь себя. Это состояние способности принимать себя. Он себя принимает, но он себя воспринимает как лицо действующее. Он не умеет медитировать. Ему не интересно заглядывать внутрь. Ему, ну, для него это всегда было энергозатратно. И эта энергия не восполнялась. И большая часть гипертимов считает медитативные практики чем-то очень серьезно неудобным. Чем-то, что явно не для них. И надо поменять вот это вот состояние на то, что ух ты, а как оказывается внутри интересно. Там столько всего, там целый мир. И когда ты умеешь получать энергию из природы, у тебя хватает энергии на анализ исследования этого мира. После этого гипертимы становятся очень серьезными практиками разного рода медитативных упражнений. И третье, с чем надо заниматься гипертимом, это концентрация. Концентрация, в отличие от медитации, это умение собирать внимание в одну точку. То, чем ты занимаешься. Не разбрасывать его вокруг. Не переключаться на яркие отвлекающие маневры. Собирать его ровно в ту зону, которая сейчас должна быть объектом внимания. С концентрацией гипертимов тоже сложности. Так как энергия прет, энергии много, возбудимость очень высокая, им надо научиться управлять этим высоким потоком энергии. И это возможно только тогда, когда нарабатывается концентрация. Давайте приведу пример. Вы, наверное, все смотрели какие-нибудь китайские боевики из серии «Мое ушу сильнее твоего ушу». Смотрели, да? Если посмотреть внимательно, то почти в каждом боевике присутствовали герои двух сортов. Герой молодой, который должен был пойти и всем силой кулака своего доказать крутость своего ушу. То есть у него зашкаливало эго, у него было много энергии, он только что накачался, он научился, освоил большое количество приемов техник и хочет помериться силой с остальными, не знаю, как сказать, противниками. И рано или поздно он натыкается на какого-нибудь дедушку. Дедушка вроде бы дряхлый, но при попытке надрать дедушке задницу почему-то ничего не происходит. Дедушка каким-то образом оказывается то неуловим, то под ноги этому парню летят какие-то случайные предметы, ну, в общем, то он путается в своих ногах, а дедушка вроде бы как хихикает, иногда только подталкивает его трубкой или там тростью, отвешивая ему какие-то тумаки. В общем, издевается. В чем разница? Когда приходит время и дедушка бьет, он бьет так, что молодой улетает на много метров. Потому что дедушка научился управлять своей энергией. Она у него уже не вот такая всклокоченная, бьющая ключами, с завихрениями, турбулентная энергия молодого человека. Нет, это спокойный, но очень мощный поток. И когда необходимо его выплеснуть, дедушка делает. И молодой человек от этого небольшого удара улетает куда-то далеко. Понимаете? Так вот, гипертим находится как раз в состоянии вот этого молодого человека, у которого мое кунг-фу круче твоего кунг-фу. Энергии много, управлять ею не умеет. Поэтому для гипертима лучшее, что может быть, это начать заниматься энергетическими практиками, которые учат плавно управлять своей энергией. Но йогу он, скорее всего, не выдержит. А если и выдержит, то это должна быть динамическая йога. Лучше заниматься чем-нибудь китайским. Цигуном, ушу или японским. В особенности, например, энергетическим айкидо. Ки-айкидо. Там люди учат работать именно через энергию. И управлять этой энергией. И там много движухи, там много балета. Но этот балет как раз дает гипертиму большую насыщенность эмоциональную. Но чтобы правильно выполнить технику, необходимо быть сосредоточенным, необходимо быть центрированным. И тогда энергия направляется, тогда энергия становится управляемой. И тогда гипертим становится гораздо спокойнее, целостнее и эффективнее. Можно ли кундалини-йогой? Можно. Но кундалини-йога меньше учит управлению энергией. Кундалини-йога учит трансцендентным состоянием. Состоянием связи с Высшим. Там тоже очень интересно. Там тоже очень здорово для гипертима. Очень здорово. И там не соскучишься. Потому что сидишь с поднятыми руками, тебя плющит, так прикольно, пузырит, а ты все сидишь и думаешь, ну когда же это закончится, а тебя все пузырит. Слово «пузырит» взял от знакомой гипертима. Вот. Фактически, что мы сейчас будем делать? У нас будет два типа медитации, но мы традиционно их запихаем в одну. У гипертима сильная нервная система, ее не надо усиливать. Надо учиться только концентрировать энергию. Для негипертимов, если вы не паранаял, если вы не нарцисс, то у вас нервная система слабая. И вам неизбежно надо усиливать нервную систему. Как усиливать нервную систему, смотрите в разделе про эпилептоида. Там мы посвятили этому почти час. Давались упражнения на усиление нервной системы, давались дыхательные практики, двигательные практики. И я просто не хочу повторять то же самое, потому что большинство людей здесь уже прошли это. Это будет некорректно по отношению к ним. А доступ ко всем этим записям у вас есть. Да, калибр. Вот. Дальше. Чтобы начать радоваться не гипертиму, даже усилив нервную систему, надо попасть в состояние легкого возбуждения. А возбуждаться мы особо-то не умеем. Мы считаем, что ну а зачем? А чему радоваться, когда радоваться особо нечему? И если вы хотите перейти в состояние большего возбуждения, чтобы чувствовать наполненность жизни, яркость жизни, вам надо постоянно поддерживать себя в легком возбуждении. Как это делается?